сущности, Анетта и тут обманулась, хотя только наполовину. Жюльен был её достоин. Он обладал многими положительными чертами, за которые можно было его любить. Они с Анеттой были очень разные люди, но могли бы ужиться, если бы постарались понять друг друга и проявили некоторую терпимость. Конечно, это было бы им нелегко, но разве не стоило заплатить такими небольшими страданиями за большую любовь? Анетта могла бы благотворно влиять на Жюльена. Она стала бы для него источником силы и веры в жизнь, веры, которая, как мощный ветер, надув его паруса, привела бы его туда, куда он без нее никогда не доплыл бы. А чуткая нежность Жюльена, его уважение к женщине, его нравственная чистота и даже наивная религиозность, чуждая Анетте, оказали бы на нее благотворное влияние, привели бы ее в равновесие страстную натуру, дали бы ей надежное, мирное и тихое пристанище в жизни и любовь, на которую можно положиться. Горе сердцам, которые из-за недоразумений, преувеличенных любовью, будут упрекать себя всю жизнь, но крепко держаться за то, что их разделяет. Именно потому, что они слишком сильно любят, они не идут на моральные уступки. А между тем они, хотя и с презрением, сделали бы такие уступки тем, кто им безразличен. Анетту мучило то, что она вызвала такую бурю в душе Жюльена. Прав ли он? Она-то не считала свои суждения непогрешимыми. Она всегда старалась понять и чуждую точку зрения. Характер ее еще не совсем сложился. Нравственный инстинкт был очень силен, но убеждения не выработались окончательно. И она считала себя вправе их пересматривать. Она очень рано поняла, как фальшива мораль окружавшего ее общества. Она ни в чем не находила опоры, кроме своего разума, а он часто уводил ее от истины. И она искала, искала таких человеческих мыслей, в атмосфере которых можно было бы дышать. И когда она встречала честную душу, как у Жюльена, она жадно старалась узнать ее поближе, проверяя, не откликнется ли та на зов ее. Эта мятежница жаждала веры в кого-нибудь, и она все искала, искала себе духовной родины. Так же ей хотелось обрести с Жюльеном общую родину, признать ее законы, даже если бы они ее осуждали. Но одного желания мало. Она не могла мириться с тем, чего хотел Жюльен. Это было что-то неестественное. Она сказала ему ласково: «Вижу, что и вы меня осуждаете, как осудил свет. Я вас не упрекаю. Меня восхищают блюстители нравственности и строгость их законов. У них свое место в мире. И я знаю, эти законы пустили крепкие корни в людях вашей породы. Естественно, что вы им подчиняетесь. Я уважаю ваши убеждения. Но поймите, дорогой мой, я не могу, как бы ни старалась, раскаяться в поступке, за который все меня порицают. Не могу, потому что он дал мне моего ребенка. Жюльен, мой друг, как отречься от того, что стало мне единственным утешением, самой чистой радостью, какой мне, может быть, не пошлет больше судьба? Не пытайтесь же ее заклеймить. А лучше, если любите меня, разделите со мной мое счастье. В нем нет ничего для вас оскорбительного». Она говорила и чувствовала, что Жюльен ее не понимает, что ее слова только еще больше раздражают его. На душе у нее было тяжело. Что же делать? Лгать ему? Нет, достаточно унизительно уже и то, что она могла подумать о таком выходе. Но как допустить, чтобы расширилась трещина в их отношениях, которые ей так дороги? Она ощущала эту трещину, как рану в сердце, и перед каждым свиданием с Жюльеном она с ужасом спрашивала себя, что прочтет сегодня на его лице. Жюльен, как многие мужчины, когда они уверены, что их любят, низко пользовался этим и сознательно мучил Анетту. Теперь же он проверял свою власть над нею. Он уже меньше дорожил Анеттой, так как был уверен, что она дорожит им. А она все понимала, все. Она кляла себя за то, что обнаружила перед Жюльеном слабость, и продолжала ее обнаруживать. Она суеверно твердила себе, если это суждено, она будет женой Жюльена. Что бы она ему ни говорила, а если нет, то она все равно его потеряет. Но в глубине души ей хотелось верить, что этой покорностью она умилостивит судьбу, и Жюльен смягчится. «Вот я отдаюсь в твои руки. Неужели ты за это будешь меньше любить меня?» В уме Жюльена шла усиленная работа. Он любил Анетту. Нет, желал ее все так же сильно, и как знать. Впрочем, он не хотел ничего знать. словно он по-прежнему хотел, чтобы она стала его женой, но теперь он был уверен, что и мать ни за что не даст на это согласие, и он сам на это не решится. Причин было много, и горькая обида, и оскорбленное мужское самолюбие, и то, что он осуждал Анетту за безнравственность, и страх, что скажут люди, и ревность, смешанная с отвращением.